Наследие. Первые Романовы. У историков считается, например, такая точка зрения высказывается Р.Г. Скрынниковым, что новый порядок Ивана Грозного не удался, иначе аристократия попала бы в полную зависимость от царя, а корона проглотила бы общество. Согласен, однако добавлю. Принято думать, что крайности опричнины смягчил Борис Годунов. Именно его временем стало 20-летие с 1584 по 1605 год, сначала в качестве правителя при недееспособном Федоре Иоанновиче, а потом царя. Однако есть некоторые основания думать, что в последние 2-3 года царствования то, что как дальше жить нельзя, понял и сам Иван Грозный. Собственно, впервые он начал каяться еще в завещании 1572 года, в том числе и в каиновом грехе – убийстве брата Владимира. До того царь свои кровопролития совершенно искренне оправдывал, так как считал, подобно и иезуитам, и тоталитаристам будущего, что цель – искоренить измену и установить на Руси раз навсегда истинное самодержство – оправдывает средства. А свободу он считал достоянием лишь царя. Однако искренность покаяния 1572 года, мягко говоря, вызывает сомнения. Тогда это мог быть, и, скорее всего, действительно был просто страх. Вспомним, что тогда стране угрожало крымское завоевание. Скорее всего, такими же соображениями ввиду польской угрозы, продиктованное завещание 1579 года, содержащее такие слова, о которые лихи и вы, сыновья примечания автора, на тех опалы клали, не вскоре, по рассуждению, не яростно, орфография оригинала, примечание автора, а также самобичевание, грешник, презреннейший из смертных. Несколько больше оснований верить царскому покаянию после окончания Ливонской войны. Во всяком случае, Р.Г. Скрынников говорит про его указ 1582 года о введении смертной казни за заведомо ложный донос на боярина. Казнь же 2300 воинов, сдавшихся полякам в плен в Полоцке, он считает вымыслом, так как даже такой яростный критик Ивана Васильевича, как немецкий пастор Одерборн, этот факт не подтверждает. Годом раньше, в 1581 году, он разрешил соловецким монахам избрать нового игумена. Раньше в гневе на экс-митрополита Филиппа, как мы помним, он не давал им этого сделать. Но может быть раскаяние на самом деле результат ослабления ордынского начала в результате военных поражений? Может быть, царь и сам понимал, что с новой ордой надо завязывать, пока его самого не сожрал очередной Симеон Бекбулатович. Но пока орда не была ослаблена военными поражениями, не мог этого сделать. Как бы то ни было, в 1580 году новая орда была, если не сведена на нет, то в значительной мере ослаблена. Однако социально-экономические и политические основы государства остались неизменными. Так что неудивительно, что после краткой и очень относительной стабилизации при Борисе Годунове 1584-1600 Московская Орда не выдержала первого же нового серьезного испытания, не урожая начала 17 века. С 1601 года снова пошла в разнос и в 1610-1611 годах рухнула под ударами поляков и шведов окончательно. Страну же, Россию, в третий раз спасли от исчезновения недорезанные в 1611-1612 годах. Это сделало третье сословие, без какого-либо участия государства, по причине отсутствия последнего. К. Валишевский прямо отмечает, что освободительный порыв снизу проявлялся в годы смуты в основном в тех городах, где сохранились остатки их полного мощи прошлого. То есть, очевидно, не все экономически независимые от власти населения порезали опричники, примечание автора. А вот города, мертвые и лишенные Москвою самоуправления, не имели необходимых материальных и духовных сил для продолжения борьбы. А теперь перейдем к России Романовской. Слово опять о Илъянову. Если раньше он опровергает стереотип о всегдашней азиатчине Московии, то теперь он попадает в плен другого стереотипа, не менее расхожего, о том, что Московия весь 17 век осталась такой же, как при Иване Грозном. И только Петр I вернул ее в Европу. Но, например, выдача придворным казенных золотых кафтанов на прокат на время торжественных мероприятий, что Янов считает признаком неевропейскости, практиковалась и в Англии при Генрихе VIII. А если серьезно, то на самом деле после 1612 года страна менялась, и менялась радикально, и именно в сторону европейского пути развития. Прежде всего, кардинально менялось отношение монархов к управляемой ими стране. Вот мнение С.Ф. Платонова. Московское государство до смуты – это вотчина царя и великого князя, а население – не граждане, а государевы слуги и холопы, его богомольцы и сироты. Вот мнение старозаветных московских людей. Когда сильножитель, читай Иван Грозный, умер, то дом остался без хозяина и был разорен. Однако потрясающие события смуты и необходимость строить дом без хозяина по причине отсутствия такового, примечания автора, привели к пониманию того, что страна без государя все же есть государство, что рабы – суть граждане и что на них лежит обязанность строить и блюсти свое общежитие. Новый царь принял свою власть не над вотчиной, а над народом, который сумел организовать себя и свою временную власть во всей земле. В.О. Ключевский писал примерно о том же. Та Рюриковичи из числа потомков Ивана Калиты, примечание автора, династия, могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства. Соборное избрание дало царям нового дома, новое основание и новый характер их власти. Царь необходим для государства. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Как известно, первого Романова избрал на царство Земский собор, причем это был не первый случай подобных выборов. Еще в 1598 году царем был соборно избран Борис Годунов, однако тогда выборы были, по сути, профанацией. На первом же заседании собора патриарх Иов, патриаршество было введено в 1589 году стараниями того же Годунова, не дав даже начаться прениям, заявил, что надо бить челом Борису Годунову, уговаривать его идти на царство. Поупрямившись для виду, Годунов согласился. А вот в 1613 году исход выборов был не только не предрешен, но едва ли в начале работы собора кандидатура Михаила Романова воспринималась большинством всерьез. Точнее, она поначалу вообще не рассматривалась. И, вероятно, депутаты очень удивились бы, если бы им при начале работы собора сказали, на кого в конце концов пойдет выбор. Когда мать юного царя попыталась отказаться за него, принять корону, ее убедили не делать этого на том основании, что таков выбор всей земли, и что в случае отказа Бог взыщет на семье Романовых конечное разорение государства. Платонов и Ключевский не правы в одном. Перемены эпохи первых Романовых – это не новая, а еще даже не очень хорошо забытая старая политика. Возврат к доопричным, самодержавным традициям государственного устройства. Например, произвол при наследовании престола, характерный со времен Ивана Грозного, сменился четким европейским принципом перехода трона к старшему сыну, как было и в доопричной Московии. Правда, далее В.О. Ключевский оговаривается, что самодержавие не ставило вопроса о пределах верховной власти, но это не соответствует действительности. Есть серьезные основания думать об обязательстве, данном первым Романовым не только за себя, но и за потомков. Не казнить смертью бояр и знатных людей за любые преступления. Такова точка зрения А.М. Буровского. Но на самом деле, как представляется, тут все куда глубже и серьезнее. Имеются грамоты, в которых Михаил обязался не только не казнить смертью бояр и знатных людей за любые преступления, но и не менять старые законы и не издавать новые без согласия Земского собора или Боярской думы, объявлять войну или заключать мир только с одобрения этих органов, судить важнейшие дела по законам и старым обычаям. При этом в 17 веке соборы были более демократическими по своему составу, в отличие от более аристократических соборов века XVI. Изабель де Мадариага считает, что соборы XVI собирались от случая к случаю. Четкой системы избрания депутатов не было. И первым собором, как настоящим сословно-представительным институтом, был собор 1598 года. Джефф Летчер также пишет, его сведения относятся, как уже говорилось, к 1588-1589 годах, что предлагать Билли относительно какого-нибудь общеполезного дела, как это делается в Англии, русский собор вовсе не дозволяет русским. К. Валишевский намекает даже, что собор 1550 года не был выборным, а выборность приписали ему задним числом по аналогии с соборами первых Романовых, избиравшимся в совсем другой исторической обстановке. Не исключено, что пан Валишевский приписывает собору 1550 года невыборность по аналогии с соборами времен опричнины. И мистер Флетчер явно говорит о соборах послеопричных. Соборы доопричные и еще какие Билли предлагали. У нас была возможность в этом убедиться. Однако соборы первых Романовых действительно были более демократичными по составу. Если собор 1598 года состоял из 100 духовных лиц, 50 бояр, 300 служилых и лишь 36 представителей третьего сословия, тяглых, то на соборе 1613 года одних только последних было не менее 500 человек. Вообще, идея ограничения верховной власти стариной всей землей или Боярской думой витала в воздухе еще с послеопричных времен. Так, даже горячий поклонник самодержавия В.Н. Татищев вынужден был признать, что еще в 1598 году бояре хотели, чтобы Борис Годунов по предписанной ему грамоте крест целовал, чего он учинить или явно сказать не хотел. Понятно. Будет вам бывший опричник, прошедший самодержавную школу Ивана Грозного, крест целовать. Как говорится, не на того напали. Теперь же ситуация была иная. Сведения о присяге царя Михаила Федоровича не только за себя, но и за свое потомство подтверждают, во-первых, псковский летописец, во-вторых, такой, мягко говоря, не любящий Московское царство, автор, как бежавший на Запад и написавший резко негативное сочинение о Московской Руси, первый диссидент, дьяк Григорий Каташихин, которого трудно обвинить в приукрашивании российской действительности. А в-третьих, многие из историков XVIII века, тот же В.Н. Татищев, Страленберг и многие другие. Таким образом, если при Годунове имели место лишь некоторые признаки демократизации, насколько применимо это слово к средневековью земских соборов, причем только в части их социального состава и выборности, то по-настоящему процесс начал набирать силу при первых Романовых, в том числе и в плане функций собора. По сути, страна возвращалась до опричным земским соборам образца 1550 года. Более того, у нас нет никаких сведений о том, что Иван Грозный в первый либеральный период своего правления давал какие-то крестоцеловальные записи, аналогичные присяге Михаила Романова. А вот утверждение К. Валишевского о том, что Михаилу ничего не стоило взять свое обещание обратно, ничем не подтверждается. Вернее, подтверждается примером Анны Ивановны, которая, как известно, изорвала кондиции, ограничивавшие ее власть, и стала самодержавной государыней. Однако этот автор забывает добавить, что это было уже в 1730 году, после Петра I, который прошелся по связанным с русской стариной правам и свободам похлеще Ивана Грозного. Ну а Петре чуть ниже. И весь 17 век, данное Михаилом Федоровичем, обязательство выполнялось. Н.И. Костомаров, тоже приверженец классического взгляда, что корни русского либерализма бессмысленно искать ранее середины 18 века, сомневается в том, что такое обязательство имело место. Но и он вынужден признать, что на деле происходило так, как если бы и в самом деле царь дал эту запись. Гораздо больше свидетельств в пользу того, что обязательство было. Но даже если Костомаров прав, то тут речь идет пусть не о законодательном, но о латентном в стиле европейского абсолютизма ограничении власти, о котором говорил А.Л. Янов. Короче говоря, Романовы постепенно превращались снова в европейских абсолютных монархов, проводивших соответствующую политику. Начнем с самого важного – частной собственности. Конечно, процесс европеизации растянулся, мы еще скажем почему. Например, процесс признания приоритета частной собственности занял полтора века, считая от указа царя Михаила Федоровича о признании поместья наследственной собственностью при условии службы владельца 1627 года. В 1649 году это положение закреплено соборным уложением. Кстати, о трансформации поместья в вотчины, ставшей нормой после смуты, говорит и Янов, и до жалованных грамот Екатерины II дворянству и городам о неприкосновенности частной собственности 1785 года. Но тенденция была налицо задолго до Петра. Опять-таки, заботами о купце-частнике была проникнута торговая политика царя Алексея Михайловича 1645-1676. Так, в 1649 году правительство II Романова отказалось продлить торговый договор, заключенный еще Иваном Грозным, и неоднократно продлевавшийся, расширявшийся и углублявшийся его преемниками с английской московской компанией. Договор был выгоден английским купцам и русской казне, но не выгоден русским купцам, о которых Романовы, в отличие от Ивана Грозного, заботились, иногда даже в ущерб казне. Формальным поводом для отказа в продлении договора послужили английская революция и казнь короля Карла I Стюарта, как писалось в царской грамоте, так как англичане всею землею короля своего Карлуса убили до смерти, то за такое злое дело не бывать англичанам в московском государстве. В 1679 году было введено подворное налогообложение. Чтобы оценить значение этого шага, надо вспомнить, что в Старой Москве налогообложение было коллективным. Потребная сумма налагалась на посад, слободу или общину в целом, а расклад денег между индивидуальными плательщиками предоставлялся им самим. При этом сам механизм формирования системы контроля был достаточно демократичным и свидетельствовал о перекладывании части функций государства на общество. Вот образец царского указа по этому поводу. Велели есими во всех городах и волостях учинить старост излюбленных, кому меж крестьян управо чините, которых крестьяне меж себя излюбят и выберут сею землею, от которых им продаж и убытков и обиды не было, и рассудите бы их умел, и доход оброк собирать умел, и к нашей казне привозил без недобору. Такой подход, однако, порождал слежку друг за другом с целью уберечь себя от уплаты за кого-то, имеющего доход, но уклоняющегося от его обнародования, доносы, и в перспективе породило такую отрицательную черту национального характера, как нелюбовь к чужому богатству и уверенность, что хорошо жить можно только за счет кого-то другого. Отметим еще один показатель европейскости – наличие дефицита бюджета. Азиатские государства, как уже говорилось, такого понятия не знали. Просто потому, что такое государство брало с подданных налогов не сколько положено, а сколько ему государство надо. Кстати, Аянов тоже об этом пишет. Так вот, досмутная Московия дефицита бюджета не знала. Он начался только при первых Романовых. Вспомним хотя бы медный бунт 1662 года, вызванный чеканкой медных денег с целью этот самый дефицит покрыть. Советские историки объясняли это беспрерывными войнами Алексея Михайловича. Как будто Иван Грозный или Петр I, при котором, как мы далее увидим, бюджет России снова на короткое время стал бездефицитным, воевали меньше. Проводились и культурные преобразования, как то привлечение как западноевропейцев, так и европейски образованных людей из православных областей Речи Посполитой, начало организации соответствующих учебных заведений, возникновение в стране театрального дела и так далее. При первых Романовых снова, как и описанное Яновым европейское столетие, Россия стала страной, в которую едут. Немало украинских просветителей перебрались в Россию после Переяславской Рады. Ионикий Голотовский, Антоний Радзивиловский, Лазарь Баранович. Позже при Петре Дмитрий Туптало, Стефан Яворский в 1700-1721 годах местоблюститель патриаршего престола Феофан Прокопович. Но многие такие, как Епифаний Славенецкий, Симеон Полоцкий и так далее, переехали в Россию еще до 1654 года. Правда, теперь, как мы видим, ехали не паны, а книжные люди, но именно они и стояли у истоков русской европейской образованности. Просветители немцы придут позже, хотя тоже еще до Петра. В 1652 году в Москве была создана, вернее восстановлена после опричного разгрома 1578 года немецкая слобода, специально предназначенная для проживания иностранцев. Первый русский театр «Комедийная хоромина» был создан в 1672 году при дворе Алексея Михайловича стараниями поэта и драматурга Симеона Полоцкого. Вслед за царем организовать домашние театры, создавать картины и галереи и так далее начали богатейшие бояре. Первым из них стал глава посольского приказа, министр иностранных дел Аил Ордын Нащекин. Признаком обмерщения культуры стало и то, что Романовы перестали, как московские цари, до смуты перед смертью постригаться в монахи. Кстати, Иван III в монахи перед смертью не подстригался. Что же касается Василия III, то многие бояре противились его намерению постричься, но митрополит настоял. В 1672 году в Москве появилась первая аптека для людей, где могли покупать лекарства все, у кого были деньги. До этого аптеки и вообще медицинское обслуживание были только для царей и для тех, кому цари хотели оказать милость. Правда, К. Валишевский считает, что веком ранее все вместе взятые иностранные врачи не могли бы заставить русского принять пилюлю или поставить себе клистер. Но большой вопрос, насколько это утверждение соответствует действительности. По крайней мере, если это было так, то зачем было тому же Ивану Грозному запрещать врачам-иностранцам пользовать больных без царского дозволения? В 1680 году молодой царь Федор Алексеевич нарушил старинный обычай, заимствованный из Византии, согласно которому царь должен был выбрать себе невесту из числа собранных на смотрины девиц. При этом всех, кроме их избранницы, после смотрин отдавали в монастырь, а ведь их бывали десятки, а то и сотни. И без всяких смотрин женился на полюбившейся ему Агафье Семеновне Грушецкой. Мы не будем перечислять здесь все реформы первых Романовых 1613-1689 годов. Отметим только, что в короткое правление царевны Софьи 1682-1689 преобразования не просто продолжились, но ускорились. Первыми актами правительства Софьи Голицына стали грамоты о месте в российском государстве, правах и обязанностях купцов, промышленников, посадских и так далее. Разрабатывались также законы о защите имущественных прав. До того аналогичные законы были приняты, как мы видели, только в отношении помещиков. Фаворит Софьи В.В. Голицын хотел начать также освобождение крестьян. При Софье усилилось значение земских соборов. Они снова, как и в начале правления Михаила Романова, стали собираться чуть ли не ежегодно. Причем они были еще более демократичными по составу, чем предыдущие. Так, например, если не находилось достаточного количества удовлетворяющих всем критериям депутатов из дворян, то представителей служилых людей разрешалось выбирать из солдат или казаков. А вот случаев прямого давления на избирателей со стороны воевод на местах зафиксировано гораздо меньше, чем раньше. Восстановлена была и самостоятельность церкви. Если не только Иван Грозный, но и его преемники до 1612 года меняли ее глав, как перчатки, то Алексею Михайловичу, чтобы отстранить патриарха Никона, потребовалось согласие всех остальных православных патриархов. Так или иначе, поворот к Европе был налицо. Указанный поворот был сделан не от хорошей жизни. Для тех, кто учился еще в советское время, стала хрестоматийной фраза Ленина о Крымской войне, показавшей гнилость и бессилие крепостной России. Нам трудно судить о настроениях в обществе, которые имели место 2,5 века ранее. Но события 1571-1611 годов по моральному эффекту равнялись, наверное, сотне крымских войн. Еще после Ливонской войны общество стало понимать, что дальше так жить нельзя. После смуты это могло быть неочевидным только для идиотов. Эти преобразования давали свои результаты и во внешней политике. С середины 17 столетия Россия начала побеждать своих противников, как Польшу в 1653-1667 годах, или как минимум сводить результаты войн в ничью, со Швецией, которая к тому времени стала первоклассной военной державой. По мнению многих историков, лучшие в Европе в 1656-1661 годах или с Турцией в 1676-1681 годах. А второй крымский поход князя Голицына 1689 год, который принято считать неудачным, привел к тому, что Россия перестала платить Крыму дань, а напротив Перекопа была построена русская крепость, что фактически означало блокаду ханства. Интересно, что после неудачного прудского похода 1711 года турки домогались не столько отдачи Азова, сколько скрытия этой крепости. Конечно, процесс шел медленно, а кое-что из доопричных времен так и не вернулось, особенно в экономике. Например, натуральный оброк в сельском хозяйстве в первой половине XVI века постепенно вытеснялся денежным. В XVII веке снова стал в порядке вещей. Барщина, которую мы привыкли считать неотъемлемой частью русского помещичьего хозяйства, в XVI веке не была сильно развита. Что особенно скверно, это то, что и теперь при Романовых не ставился вопрос о частной собственности на землю для частновладельческих крестьян, равно как и об отмене крепостного права, кроме упоминавшегося проекта Голицына. Однако крестьянин при первых Романовых не был бесправен и мог как постоять за себя сам, так и найти защиту у государства. Пример первого. Крестьяне государственных земель под Арзамасом просто прогнали дубьем помещиков, которым государство хотело было передать эти земли. После того попытки не повторялись. Пример второго. Царский указ 1669 года. Стольника Григория Оболенского послать в тюрьму за то, что у него в воскресенье на дворе его люди и крестьяне работали черную работу. Таким образом, и частновладельческие крестьяне были пусть неполноправными, но членами общества, имевшими какие-то, пусть меньшие, чем горожане, и намного меньшие, чем бояре и дворяне, но неотъемлемые права. Что же касается частной крестьянской собственности на землю, то для торжества ее необходимо было разложение общины, каковой процесс в XVII веке и начался, но именно что только начался.